Магдалина гордо выпрямилась. «Это все прочие ревнуют его ко мне», — сказала она. «Я его возлюбленная, его фаворитка». Лазарь печально улыбнулся. Несколько мгновений он с любовью и жалостью смотрел на сестру. «Бедная ты моя, бедная», — проговорил он. «Ничего ты не понимаешь, Лазарь», — возразила Магдалина. «Быть фавориткой Иисуса, его возлюбленной, это тебе не фунт изюму. Иисус не просто мужчина, как все. Прежде всего, он не человек». «Что значит «не просто мужчина, как все»? Уж не хочешь ли сказать, что он...» «Нет, нет, и он не человек, нет. Пусть меня повесят, если я что-нибудь понимаю». «Если ты еще не догадываешься, я тебе скажу по секрету, кто он». Марфа, которая давно уже знала, куда ей деваться от таких разговоров, сделала было шаг к двери, но Магдалина ее остановила. «Куда ты?» — спросила она. «Я лучше уйду. Я ведь понимаю, что мне, девушке, не следует знать того, что ты хочешь открыть Лазарю». Магдалина покатилась со смеху. «Ты не то думаешь. Ты, наверное, вообразила, что он...» «Вот так, девушка. Нет, Марфа, ты спокойно можешь остаться. Я хочу открыть вам одну тайну, но в этой тайне нет ничего такого». Марфа и Лазарь навострили уши. «Говори же, Мария!» — упрашивали они, сгорая от любопытства. «Говори! Не мучь!» «Так вот, Иисус вовсе не человек. Иисус — Бог!» Брат и сестра вскрикнули. «Бог?» — переспросил Лазарь. «Но ведь есть лишь один Бог. Иегова, тот самый Иегова, которому мы поклоняемся». «Правильно. Но Иисус — его сын. И в то же время Бог. Как бы вам объяснить получше? В общем, дело было так. Дух Иеговы, который имеет вид голубя, зачал Иисуса вместе с одной девственницей, женой плотника Иосифа. И теперь все трое, Иегова, Иисус и голубь, стали одним Богом». «Ну и путаница. Это сам Иисус рассказал тебе подобную чепуху?» «Он самый. Но я уверена, что он меня не обманывает. Он действительно Бог. Я готова голову прозакладывать. А кроме того, он мне это доказал». «Каким же образом?» «Ну, Лазарь, ты слишком нескромен. Довольна с тебя и того, что я избранная святая новой религии, которую проповедует Иисус, и что я первая приобщилась святых тайн. Поверь мне на слово и запомни хорошенько. Иисус, которого ты только что поносил, — это Мессия, обещанный пророками. Это Агнец Божий, который искупит грех Адама и Евы. Это Христос, который в день кончины света явится на землю судить живых и мертвых. Вот кто он такой». Все это Магдалина выпалила с таким энтузиазмом, какой может зародиться в сердце женщины лишь под влиянием страстной, разумеется, веры. Тем не менее Лазарь все еще колебался. «Да ты в самом деле веришь в то, что говоришь?» — спросил он. «Если это правда, тут дело серьезное, очень серьезное». «Это так, клянусь тебе своей честью». «Ну, раз уж ты так клянешься честью, значит, он в самом деле Бог». Вопрос был решен. Лазарь и Марфа тоже уверовали в сына голубя. Магдалина торжествовала. «Теперь вы понимаете, как это лестно быть любовницей Бога? Понимаете, как мне исключительно повезло?» И она пыжилась от гордости. Марфа была от природы любопытна, как все женщины. Она спросила Магдалину: «А можно его увидеть, твоего господина Бога? Ты в самом деле хочешь с ним познакомиться?» «Пожалуй, да». «И я тоже», — сказал Лазарь. «В таком случае я схожу за ним. Он пришел со мной в Вифсаиду. Вы сами увидите, какой красавец мой божественный учитель. Ни один офицер из Магдала ему в подметки не годится. Вы мне потом скажете, как он вам понравился. Только помните о тайне, которую я вам открыла, молчок. Делайте вид, что вам ничего не известно. С этими словами она упорхнула.